месте, называемом Миросход, где за кромкой небес нет ничего, кроме далекого мерцания небесного свода и далеко внизу голой земли, прикрытой белесыми клубами испарений, стоит открытый всем ветрам павильон безмолвия, на круглую серую крышу которого никогда не падает дождь, по балюстрадам и балконам которого клубится поутру туман, разгуливает вечерами ветер, среди пустынных комнат которого можно подчас наткнуться на восседающих на стылых мрачных сиденьях, то прогуливающихся среди серых колонн задумчивых богов, сокрушенных воинов или изнемогающих от ран влюбленных, пришедших поразмыслить обо всем тщетном и пагубном, сюда, под небо, что за пределами моста богов, в самое сердце каменистой местности, где цвета наперечет, а единственный звук дарует ветер. Там почти со времен первых сиживали философы, колдуньи, мудрец и маг, самоубийцы и аскет, освободившийся от желаний и воли к возрождению или обновлению. Там, в самом средоточии отречения и отказа, отстранения и исхода, имеется 5 комнат, названных «Память», «Страх», «Отчаяние», «Прах» и «Безысходность». Но мы все...